Елизаветинская эпоха. 1741-1761 годы. Английские дипломаты внимательно следили за политическими событиями, связанными с Россией, и нередко Казанский собор оказывался в центре их внимания. Так было и в 1743 году, когда Россия заключила в городе Або мирный договор со Швецией. Опираясь на поддержку Франции и Англии, Швеция пыталась добиться пересмотра Ништадтского договора 1721 года. Русско-шведская война, начавшаяся в 1741 году, не принесла успеха Швеции. В 1743 году был заключен Абосский мирный договор, по условиям которого границы России и Финляндии продвинулись за Выборг на 60 верст. Тогдашним английским полномочным министром при русском дворе был баронет Кирилл Вейч с 1742 по 1744 годы. В своем донесении из Петербурга на имя графа Гренвилла Джона Картерета, статс-секретаря короля Георга II, Вейч сообщал: «В воскресенье 3 июля в 7 часов утра великая новость объявлена была пушечной пальбой вокруг дворца. В 10 часов ее императорское величество, Елизавета, в сопровождении великого князя торжественно прибыла в Казанский собор к обедне, после которой отслужено было благодарственное молебствие, раздалось 3 пушечных залпа у дворца и у адмиралтейства, а 3 гвардейских полка, выстроенные перед церковью, стреляли беглым огнем». В том же 1743 году, 30 августа, день памяти святого князя Александра Невского, из Казанского собора в Александро-Невский монастырь направился торжественный крестный ход при участии императрицы и кавалеров ордена, учрежденного в честь почитаемого святого. Тогда же было решено ежегодно устраивать торжественную процессию в честь благоверного князя Александра Невского, и Анна Иоанновна запросила мнение синода. Первое. О пристойности того дела. Другое. Каким порядком оной церемонии быть, дабы ее императорское величество потому могли оное узаконить? Синод благосклонно отнесся к запросу императрицы. В синодальном докладе отмечалось, что намерение это об установлении в Санкт-Петербурге крестного хода восточному благочестию весьма сему пристойное. Что же касается практической стороны дела, то крестоходной церемонии надлежит быть так, как в Москве бывает. А в Москве давно бытовала устойчивая традиция. В день крестного хода при соборной церкви, откуда ходу быть, благовестие бывает на первом часу дня, и благовестят во все колокола с переменою времени малое, чтобы дать собраться духовенству из разных приходов. И когда соберется оно, и архиерей прибудет, тогда благовестие начнется в один большой колокол, и потом по начатии в соборной церкви, надлежащего к тому ходу молебствия, во-первых, несут хоругви, а за ними следуют диаконы, а потом священники и протопопы со святыми иконы и кресты, предносимые свящам, а затем следуют игумены, архимандриты, а потом архиерей, а за ними светские знатные персоны. Заручившись благословением синода, Анна Иоанновна вскоре издала указ о ежегодном совершении крестного хода 30 августа старого стиля. Каким образом минувшего августа 30 дня на праздник перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по всемилостивейшему ея императорского величества соизволению крестное хождение в Невский монастырь из церкви Казанские Пресвятые Богородицы и отправлено. А сего сентября, 7-го дня, повелено в предбудущие годы оное крестное хождение отправлять на тот день, как отправлено того прошедшего 30 августа, во всем непременно. Это церковное шествие стало в Санкт-Петербурге главнейшим и было запрещено большевиками в конце 20-х годов.